Часть третья. Ответ. Молодого человека звали Флойд Уэллс. Он был низкого роста, и подбородка у него почти не было. Верный признак отсутствия воли. Он не раз пытался сделать карьеру в качестве солдата, помощника на ранчо, механика и, наконец, вора. За последнюю попытку его приговорили к заключению в Канзасской исправительной колонии на срок от 3 до 5 лет. Во вторник вечером 17 ноября 1959 года Флойд сидел в камере и через наушники слушал по радио новости, но от голоса диктора и скучности событий дня «Сегодня канцлер Конрад Аденауэр прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Гарольдом Макмилланом. Президент Эйзенхауэр имел полуторачасовую беседу с доктором Китом Гленноном по поводу проблем освоения космоса и финансирования космических исследований. Его клонило в сон. Впрочем, сонливость Флойда как рукой сняла, едва он услышал. Полицейские, расследующие убийство семьи Герберда У. Клаттера, обращаются к населению с просьбой сообщить любую информацию, которая могла бы помочь расследованию этого загадочного преступления. Клаттер, его жена и двое детей в прошлое воскресенье были найдены мертвыми в своем доме около Гарден-Сити. Рты у них были залеплены пластырем. Их связали и убили выстрелами в голову из ружья 12-го калибра. Должностные лица, занимающиеся этим делом, признают, что не могут найти никакого мотива преступления, которое Логан Сенфорд, директор Канзасского бюро расследований, назвал самым ужасным в истории штата. Клаттер, известный в наших краях фермер, в прошлом член Федеральной фермерской кредитной комиссии, назначенный самим Эйзенхауэром, Уэллс был ошеломлен. Как он сам потом говорил, он не поверил своим ушам. Впрочем, это и понятно. Ведь он не только был в свое время знаком с убитыми, но и отлично знал, кто их убил. Это началось давным-давно, 11 лет назад, осенью 1948 года. Уэллсу тогда было 19 лет, он мотался по всей стране и брался за любую работу, какую предлагали, как он говорил, вспоминая то время. В конце концов, я оказался там, в западном Канзасе, недалеко от границы с Колорадо. Я искал работу и спрашивал всех подряд. Мне сказали, что на ферме «Речная долина» вроде бы нужен помощник. «Речная долина» — так мистер Клаттер называл свой дом. Короче говоря, он меня нанял. Я пробыл там, наверное, с год, во всяком случае, зиму точно, и ушел только потому, что мне не сиделось на месте. Хотелось побродяжничать. Не потому, что мы с Клаттером чего-то не поделили. Он хорошо ко мне относился, как и к любому, кто у него работал. Если ты не дотягивал до получки, он всегда был готов дать десятку или пятерку. Оплатил он неплохо и не тянул с премией, если ты ее заслужил. Ей-богу, Клаттер мне нравился больше всех, кого я встречал. И вообще вся его семья. Мистер Клаттер и четверо детишек. Когда я там был, младшие, те, которых убили, Нэнси и ее братишка-очкарик были совсем малышами, лет 5 или 6. Другие две девочки, одна Беверли, вторую, не помню, как звать, уже ходили в школу. Хорошая семья, ей-богу, хорошая. Я их никогда не забуду. В общем, в 49-м я оттуда ушел. Женился, потом развелся, потом меня взяли в армию. Одним словом, много воды утекло. И в июне 59-го, через 10 лет, я угодил в Лансинг. За то, что вломился в магазин электроприборов. А мне всего-то нужна была пара газонокосилок. Не для того, чтобы толкнуть. Я хотел заняться стрижкой лужаек. Подумал, что пора мне уже обзавестись собственным маленьким, но постоянным бизнесом. Ничего из этого не вышло, кроме того, что мне впаяли от 3 до 5. Не случись этого, я никогда бы не встретил Дика, и, быть может, мистер Клаттер сейчас был бы жив. Но это произошло. Это случилось. Мы с Диком встретились. Он был первым, с кем я сошелся. Мы сидели вместе, наверное, месяц. Июнь и часть июля. У него срок уже заканчивался. В августе он должен был выйти. Он все придумывал, что будет делать на воле. Говорил, что хочет поехать в Неваду, в один из тех городков, где расположены ракетные базы, купить военную форму и выдавать себя за офицера военно-воздушных сил, а потом покупать всякое барахло по фальшивым чекам. Такая у него была идея. Никогда не считал, что из этой затеи что-то выйдет. Дик не дурак, отрицать не стану, но лицом не вышел. Не тянул он на офицера военно-воздушных сил. Несколько раз он упоминал этого своего приятеля, Перри. Этот парень наполовину индеец, они раньше были соседи по камере. Говорил о крупных делах, которые ждут их с Перри, когда они снова встретятся. Я не был знаком с этим Перри, ни разу его не видел. Он к тому времени уже освободился, но Дик всегда говорил, что если выпадет крупный фарт, он может положиться на Перри Смита. Я точно не помню, когда в разговоре впервые упомянул Клаттеров. Наверное, это было, когда мы рассказывали друг другу, чем каждый из нас занимался на воле. Дик был опытным механиком и главным образом работал по этой части. Только однажды устроился в больницу водить скорую помощь. То и дело этим хвастался. Все вспоминал про медсестер и про то, чем он с ними занимался в кузове. А я, в свою очередь, рассказал, как проработал год в Западном Канзасе у мистера Клаттера. Он спросил, богатый ли человек этот Клаттер. Я ответил, да. Да, богатый. Как-то раз, сказал я, мистер Клаттер сказал, что за неделю он избавился от 10 000 долларов. То есть, говорю, иногда его сделки требовали 10 000 долларов в неделю. После того разговора Дик не переставал расспрашивать меня о Клаттерах. Сколько людей на ферме? Сколько лет сейчас детям? Как лучше подъехать к дому? Где он точно находится? Есть ли у Клаттера сейф? Не буду отрицать, я ответил, что есть, потому что я помнил что-то похожее на сейф у стола в комнате, где мистер Клаттер устроил себе кабинет. Потом Дик заговорил о том, что убьет Клаттера. Сказал, что они с Перри ограбят дом и убьют всех свидетелей, и Клаттеров, и любого, кто окажется рядом. Он десятки раз расписывал мне, как они с Перри их свяжут, а потом пристрелят. Я ему говорил, «Дик, ты никогда этого не сделаешь». Но, положа руку на сердце, я не могу сказать, что пытался отговорить его от этой затеи. Потому что даже на минуту не мог предположить, что он говорит всерьез. Я думал, это обычная болтовня, такого в Лансинге можно услышать сколько угодно. Все только и делают, что распинаются о том, чем займутся на воле. Грабежи, убийства и все такое прочее. В основном, однако, похвальба. Никто ее всерьез не воспринимает. Именно поэтому, когда я услышал по радио это известие, то сначала не поверил. И все-таки это случилось, и притом именно так, как расписывал Дик. Такова была история Флойда Уэллса, хотя пока еще он был далек от мысли кому-то ее рассказать. Он боялся, что как только другие заключенные прознают, что он о чем-то доносит начальнику, его жизнь, как он выразился, не будет стоить дохлого койота. Прошла неделя. Он слушал радио, следил за статьями в газетах, и в одной из них прочел, что канзасская газета «Хатчинсон Ньюс» предлагает награду в 1000 долларов за любую информацию, способствующую поимке человека или людей, виновных в убийстве Клаттера. Это было уже интересно. Сообщение о награде почти подвигло Уэллса открыться. Но он все еще слишком боялся, и не только заключенных. существовала опасность, что его обвинят в соучастии. В конце концов, ведь это он навел Дика на Клаттеров. Разумеется, сразу же объявят, что он знал о намерениях Дика. Как ни крути, положение его было весьма щекотливым, а оправдание весьма сомнительное. Так что он вновь промолчал, и так прошло еще 10 дней. На смену ноябрю пришел декабрь. А следствие оставалось, согласно все более и более кратким газетным сообщениям, по радио об этом вообще больше не говорили, в таком же недоумении от очевидного отсутствия мотива и улик, в каком было в день трагического открытия. Но Флойд знал, и, терзаясь потребностью кому-то сказать, он доверился своему товарищу по заключению. «Он мне больше, чем друг». Католик, очень набожный. Он спросил меня, ну, так что же ты думаешь делать, Флойд? Я сказал, понятия не имею. А что бы ты посоветовал? Ну, он был всеми руками за то, чтобы я обратился к кому следует. Сказал, что неправильно жить с таким камнем на душе. И сказал, что я могу обойтись без явки с повинной. Что он устроит так, что на следующий день помощник директора узнает о том, что я хочу быть вызванным. Он попросит, чтобы помощник вызвал меня к себе в кабинет под каким-нибудь предлогом. И, возможно, я смогу ему сообщить, кто убил Клаттеров. Понятное дело, помощник послал за мной. Я перепугался, но потом вспомнил мистера Клаттера. Он не сделал мне ничего плохого. А на Рождество подарил маленький кошелек с 50 долларами. Я поговорил с помощником. Потом я все рассказал самому директору. И не успел я выйти из его кабинета, как он снял телефонную трубку. Человек, которому позвонил начальник тюрьмы Хэнт, был Логан Сэнфорд. Сэнфорд выслушал его, повесил трубку, отдал несколько распоряжений, затем сам позвонил Элвину Дьюи. Вечером, уходя из своего кабинета в здании суда Гарден-Сити, Эл взял с собой коричневый конверт. Мэри была на кухне, готовила ужин. Едва Дьюи вошел, она обрушила на него перечень домашних бедствий. Кот подрался с соседским кокер-спаниелем и, кажется, выцарапал тому глаз. Пол, их младший сын 9 лет, сверзился с дерева. Просто удивительно, как он еще жив остался. А потом его старший брат, тезка Дьюи, поджег помойку, и соседи всполошились, что огонь перекинется на их дома. Кто-то, кто именно, неизвестно, даже вызвал пожарных. Пока жена описывала эти несчастья, Дьюи налил 2 чашки кофе. Вдруг Мэри умолкла на середине фразы и уставилась на мужа. Лицо его пылало, и она почувствовала, что душа у него поет. Мэри воскликнула: «Элвин! О, милый! Неужели хорошая новость?» Он молча протянул ей конверт. У Мэри были мокрые руки. Она вытерла их, уселась за кухонный столик, отодвинула свою чашку с кофе, открыла конверт и вынула оттуда фотографии белобрысого молодого человека и другого, темноволосого и смуглого. Полицейские снимки. К фотографиям прилагались полузашифрованные выписки из досье. Про блондина было написано: «Хикок, Ричард Юджин, 28, КБР, 97093, ФБР, 859-273А, адрес Эджертон, штат Канзас. Дата рождения 6.06.31. Место рождения КС, Канзас. Рост 5,1. Вес 175. Волосы блондин, глаза голубые. Телосложение атлетическое. Цвет лица румяный. Занятие покраской автомобилей. Преступление воровство, мошенничество. Недействительные чеки. Досрочно освобожден 13.08.59. Второе описание звучало так: Смит Перри Эдвард, 27-59. Место рождения – штат Невада. Рост – 5,4. Вес – 156. Волосы темно-коричневые. Преступление – кража, угон, побег. Арестован – не заполнено. Кем – не заполнено. Размещение – отправлен в КИК 13-3-56. 5-10 лет, прибыл 14-3-56, досрочно освобожден 6-7-59. Мэри внимательно рассмотрела фотографии Смита, сделанные в фас и в профиль. Лицо высокомерное и жесткое, но не только, ибо была в нем какая-то специфическая утонченность. Губы и нос казались красиво очерченными, и Мэри подумала, что глаза с влажным блеском и мечтательным выражением довольно красивы. Довольно на актерский лад темпераментные. Темпераментные и, более того, порочные. Хотя они такие порочные и не такие непростительно преступные, как глаза Хикока Ричарда Юджина. Мэри, завороженная глазами Хикока, вспомнила один эпизод из детства. Как она обнаружила рысь, попавшую в ловушку, и как, несмотря на то, что она хотела ее выпустить, глаза рыси, горящие болью и ненавистью, иссушили поток ее жалости и наполнили сердце ужасом. «Кто они?» — спросила Мэри. Дьюи рассказал ей историю Флойда Уэллса и под конец добавил: «Забавно, последние 3 недели мы как раз занимались тем, что проверяли всех, кто в свое время работал у Клаттера. Теперь все обернулось так, будто нам просто повезло, но через несколько дней мы бы все равно вышли на этого Уэллса. Установили бы, что он в тюрьме, и тогда все равно выяснили бы всю правду, как пить дать». «Но, может быть, это еще не правда?» — возразила Мэри. Дьюи и 18 человек, которые были выделены ему в помощь, проверили сотни ниточек, которые никуда их пока не привели. И она хотела предостеречь мужа, чтобы потом его не постигло очередное разочарование, потому что ее тревожило состояние его здоровья. Он был изнурен, у него постоянно было плохое настроение, и он выкуривал по 60 сигарет в день. «Может быть и нет», — ответил Дьюи, — «но у меня теперь есть версия». Тон, каким он это произнес, произвел на Мэри впечатление. Она снова посмотрела на лежащие на столе фотографии. «Подумай о нем», — сказала она, постучав ногтем по портрету белокурого молодого человека анфас. «Подумай об этих глазах. Они как будто следят за тобой». Она убрала фотографии обратно в конверт. «Лучше бы ты мне их не показывал». Тем же вечером, только позже, другая женщина в другой кухне отложила носок, который штопала, сняла очки в пластмассовой оправе и, наставив их дужки на посетителя, сказала: «Я надеюсь, вы его отыщете, мистер Най. Для его же блага. У нас 2 сына, но он наш первенец. Мы любим его, но...» «О, я все понимала. Я понимала, что ему не пришлось бы собирать вещи. Не пришлось бы удирать, не сказав никому ни слова. Ни отцу, ни брату. Не пришлось бы, если бы он опять во что-нибудь не влип. Что его заставляет так делать? Что,